Эмма Аллан. В поисках наслаждений. Пролог. Белый Ford Escort выехал со двора на улицу. Кейт нырнула под приборный щиток, чтобы шофер ее не заметил. Ford Escort проехал еще сотню ярдов и свернул налево. Кейт включила мотор Мондиа, взятого на прокат час назад, и поехала следом, держась на некотором расстоянии. В том, что раньше пятницы она не вернется из Манчестера, водитель автомобиля, за которым она следила, был уверен, для сомнений у него не было оснований. Она и прежде нередко уезжала в командировки на несколько дней. Это его и разбаловало, подумала она, возникло много соблазнов. Он изменял ей четвертый месяц. Она догадалась об этом по целому ряду признаков. Ей не удавалось застать его дома, когда она ему звонила из другого города. А звонила она всегда, даже из захудалых кабачков. Он уклонялся от интимной близости с ней, и кто-то часто звонил ему и молчал, если трубку брала она. Но мозги у Кейт Хилстоун еще не высохли, она быстро смекнула, что он водит ее за нос. И лишним подтверждением тому стал пакетик презервативов, который она случайно нашла в кармане его пиджака. Находка не стала для нее жутким ударом, напротив, она ощутила облегчение. Ей давно следовало собраться с духом и предложить ему развестись. Но любопытство взяло верх над здравомыслием, ей захотелось узнать, на кого он ее променял. Подозрения все пали в первую очередь на смазливую Мэнди Саммерс, их длинноногую белобрысую соседку, которая строила ему глазки и откровенно с ним кокетничала. Кейт все тщательно подготовила. Уйдя со службы пораньше, она взяла на прокат автомобиль, подъехала на нем к дому и встала за углом, так, чтобы можно было наблюдать за выездом со двора. Как она и предполагала, Сим вскоре вернулся с работы, переоделся и куда-то намылился. Его белый Ford Escort выехал на шоссе и помчался в южном направлении, Мондиа едва поспевал за ним. Однако гонка продолжалась относительно недолго, машина Сима повернула на проселочную дорогу и, проехав по ней милю, остановилась напротив безымянного отеля в стиле модерн, окруженного платанами. Кейт съехала на обочину, дождалась, пока Сим вышел с кейсом в руке из автомобиля и вошел в отель, и заехала на парковочную площадку. Дав объекту наблюдения время на регистрацию у портье, она тоже вышла из машины, не испытывая, к собственному удивлению, никакого волнения. Вероятно, оно улеглось за те полчаса, пока она сидела в Мондиа и фантазировала, как произойдет встреча Сима с любовницей. Будет ли та ожидать его, возлежа на широкой кровати в черном атласном неглиже и в красных туфлях на шпильках? Именно такие нравились Симу. Он вполне мог попросить любовницу надеть их на тайное свидание. Но, честно говоря, Кейт успокоилась, едва лишь белый Ford Escort свернул с шоссе на проселок. До этого момента в ней еще теплилась надежда, что все подозрения ни на чем не основаны и что Сим едет куда-то по делам. Хотя он и обманул ее, сказав, что вечером останется дома и будет просматривать счета. Стеклянные двери отеля распахнулись автоматически, едва Кейт приблизилась к ним. Она подошла к стойке администратора и сказала: «Добрый вечер, портье», симпатичный молодой человек, вскочил и приветливо улыбнулся. «Добрый вечер, мадам, чем я могу быть вам полезен? Мистер Хилстоун назначил мне здесь встречу. Он уже приехал, в каком он остановился номере?» «Минуточку, мадам», портье сверился с данными компьютера, «в 120-м, я позвоню ему и сообщу о вашем прибытии, мадам». Молодой человек потянулся к телефону. «Не беспокойтесь, пожалуйста», поспешно воскликнула Кейт. «Я хочу сделать ему сюрприз». Она кокетливо улыбнулась. «Как вам угодно, мадам». Портье улыбнулся ей в ответ, намекая, что он завидует Симу Хилстоуну. «Его номер на первом этаже, вон по тому коридору». Кейт кивнула и пошла в указанном направлении. Она не знала, как ей поступить. Ее план ограничивался слежкой за Симом до места его тайного рандеву. Теперь, когда ее муж уединился в номере с любовницей, она растерялась и лихорадочно соображала, что ей лучше предпринять: то ли вломиться в номер, то ли затаиться в коридоре и дождаться, когда влюбленная парочка выйдет. Кейт дошла до конца коридора и замерла в нерешительности напротив 120-го номера. Из подсобки вышла, катя перед собой тележку, нагруженную полотенцами и моющими средствами, молоденькая горничная. Заметив Кейт, она спросила: «Могу я вам чем-то помочь?» Кейт покосилась на дверь, оттуда не доносилось ни звука. «Я забыла взять ключ у портье», сказала она, а возвращаться к нему не хочется. Не могли бы вы отпереть ее своим ключом? Минуточку. Девушка достала из кармана фартука ключ и отперла им 120 номер. Спасибо, сказала Кейт, всегда к вашим услугам. Горничная отперла тем же ключом соседний номер и исчезла в нем. Кейт проскользнула в прихожую и огляделась. Справа от нее находилась ванная, слева – стенной шкаф, прямо – спальня. Затворив дверь, Кейт прислушалась. Из-за двери спальни слышалось сладострастное постанывание, не оставлявшее сомнений в том, чем занимается ее супруг. Кейт припала к двери ухом. Стоны становились все громче, они сопровождались шумной возней. Ей следовало ворваться в комнату, застать неверного мужа и его любовницу тепленькими в постели, дать волю благородному гневу и выйти с гордо поднятой головой из этого вертепа, навсегда вычеркнув Сима из жизни. Но ее любопытство вновь оказалось сильнее рассудка. Кейт осторожно повернула ручку и, толкнув дверь, стала смотреть в щелку. Обзор оказался достаточным, чтобы разглядеть любопытное зрелище. Голый Сим стоял на коленях у края двуспальной кровати. На плечах у него покоились чьи-то стройные ноги в черных чулках из лайкры, широкие подтяжки обтягивали мясистые ляжки, а красные туфли на высоких каблуках мерно постукивали Сима по спине, понуждая его действовать активнее. Обладательница стройных ножек хрипло постанывала грудным голосом. Лица женщины Кейт не видела, но зато хорошо видела ее длинные черные волосы, разметавшиеся по синему покрывалу, которое любовники в спешке не удосужились снять. Раскрыв рот от изумления, Кейт наблюдала, как ее муж ритмично покачивает головой, склонившись над промежностью любовницы. Кейт отметила, что с ней самой он этого никогда не делал. Крики дамы на кровати слились в протяжный стон, столь низкий и густой, что его можно было принять за мужской. Кейт решила, что она сыта этим отвратительным зрелищем, и распахнула дверь. «Добрый вечер», — тихо, но отчетливо сказала она, предвкушая удовольствие от испуганной физиономии мужа. Но она сама испытала шок, когда Сим отпрянул от кровати, смертельно побледнев. Любовница, лежавшая на кровати, села. Она была одета в атласную баску черного цвета, отделанную спереди красными кружевами. Но лиф ее наполняли не волнующиеся женские груди, а пластмассовые полусферы телесного цвета. Приглядевшись к ее миловидному лицу с нарумяненными щеками, тенями на веках и накрашенными красной помадой губами, Кейт поняла, что это явно физиономия мужчины в парике. Здоровенный пенис, торчавший в промежности, служил тому лишним подтверждением. Головка еще блестела от слюны Сима. Как это ни удивительно, Кейт не разразилась саркастическими комментариями, распознав сексуальную принадлежность партнера своего мужа. Напротив, она сама почувствовала эротическое возбуждение, глядя на стройные ноги незнакомца. «Я все объясню», – пролепетал Сим. «Не утруждайся», – сказала Кейт и молча вышла из номера, удовлетворенная тем, что не напрасно потратила время. Отныне Сим перестал для нее существовать. Глава 1. Значит, вы с ним расстались, разумеется, и давно, 2 года назад. Ну и что было потом? Вопрос был ей не совсем понятен, и она переспросила, что вы под этим подразумеваете. Он мягко улыбнулся, показав мелкие ровные зубы. Вы страдали, разрыв с мужем больно ранил ваше сердце. Они беседовали в итальянском ресторанчике на Кингс Роуд, в зале с белыми стенами и терракотовым полом. Их знакомство произошло неделю назад в юридической фирме, куда он, преуспевающий баррестер, обратился за консультацией по делу, связанному с получением компенсации от одной непокладистой страховой компании, упрямо отказывавшейся выплатить страховку его клиенту за производственную травму. После второй консультации он пригласил Кейт в ресторан на ужин. Она взглянула в его синие глаза и ответила: «Да, я страдала тогда, хотя не признавалась в этом даже самой себе. Честно говоря, часть вины за случившееся лежит на мне. Я хочу сказать, что, выходя замуж, я не предусмотрела, что карьера станет для меня главным в моей жизни. В самом деле, представьте, что да, а вы не подумывали над тем, чтобы снова выйти замуж? Замужество для меня не самоцель». Дункан Эндрюс пристально посмотрел на нее синими глазами из-под густых темных бровей. Высокий, широкоплечий и стройный, он, несомненно, обладал завидной выносливостью и силой. Коротко подстриженные каштановые волосы, аккуратный прямой нос и волевой подбородок делали его лицо мужественным, а чувственные губы и смешинки в глазах свидетельствовали, что он большой знаток женской натуры. «А вы женаты?» – спросила Кейт. «Мы с женой развелись», – ответил Дункан. «Ну и как вы перенесли развод?» – съязвила Кейт. «Так же, как и вы. Тяжело. Знаете, коллега, я тоже карьерист. Золотая клетка супружества претит моей свободолюбивой натуре». Официант принес фирменное блюдо, специально приготовленные макароны, и разлил по бокалам охлажденное вино. Кейт давно не везло на обаятельных холостяков. В последнее время она общалась в основном с женатыми мужчинами или же чересчур пожилыми. Она не представляла себя в обществе обрюзгшего толстяка, пропавшего табачным дымом и пивным перегаром. По иронии судьбы, именно такого рода ловеласы из числа ее клиентов и пытались за ней ухаживать. С Дунканом Эндрюсом она чувствовала себя непринужденно, слушала его, говорила что-то сама, в основном о профессиональных проблемах, но хотелось ей при этом одного – расстегнуть пуговицы на сорочке и запустить руку в волосы на его груди. В том, что он волосатый, она не сомневалась, потому что его запястья и тыльная сторона ладоней были покрыты густыми каштановыми волосами. В качестве основного блюда они заказали жареного морского окуня. Дункан убедил Кейт, что в этом заведении рыбу готовят отменно. Паста феттучини Альфреда и вино фраскати вызвали у Кейт аппетит. Поэтому с окунем она расправилась очень быстро. Дункан обтер салфеткой губы и, лукаво прищурившись, спросил: «Признайтесь, Кейт, что все мужчины, с которыми вы общаетесь во внеслужебной обстановке, говорят вам комплименты?» Кейт загадочно улыбнулась. Мужчины действительно обращали на нее внимание. Стройная брюнетка с модной стрижкой и темно-карими глазами, она притягивала их не только своим выразительным лицом, слегка продолговатым, с высокими скулами и прямым носом, но и длинными ногами, с тонкими щиколотками и красивыми икрами. Кейт знала о своей привлекательности, но кривить душой не хотела. «Честно говоря, в последнее время у меня вообще никого не было», — ответила она. «Мне в это не верится», — воскликнул Дункан. «Увы, это правда. Дело в том, что все приличные мужчины, которые мне встречались, оказывались женатыми. Может быть, вы их не в тех местах искали? Вернее сказать, я не искала их совсем». И это была правда. Она с головой ушла в работу, стремясь поскорее купить домик в Кенсингтоне, в фешенебельном районе на юго-западе центральной части Лондона. Ей изрядно надоело делить кров с бывшим мужем в пригородном районе. «Уж не утратили ли вы интерес к мужчинам?» «Нет, но я очень требовательна к ним и быстро разочаровываюсь». Официант унес грязные тарелки и подал ароматный крепкий кофе и десертное вино. «По-моему, мы чудесно пообедали», — сказал Дункан. «Я тоже осталась всем довольна», — взглянув ему в глаза, сказала Кейт, сожалея, что им скоро придется расстаться. Словно бы угадав ее мысли, Дункан промолвил: «Между прочим, я живу неподалеку. Может быть, взгляните на мою берлогу?» Кейт расхохоталась, чувствуя приятное волнение. «Я ценю вашу непосредственность. Что ж, рискну посмотреть на обиталище холостяка. Тем более, что и кофе выпит». Дункан расплатился за ужин золотой карточкой «Американ Экспресс», и они вышли из ресторана. Вечер выдался теплый и приятный. Дункан взял Кейт под руку, и они не спеша пошли по Смит-стрит к его дому. Едва входная дверь захлопнулась за ними, Дункан порывисто обнял Кейт и стал страстно ее целовать. Он был крепок и мускулист, руки у него оказались сильными, как она и предполагала. У Кейт перехватило дух, она чуть слышно охнула. «Вы же сказали, что вам по душе моя непосредственность», – прошептал Дункан, разжимая объятия. Сердце Кейт гулко заколотилось. «Да, верно», – пролепетала она. «Вот и чудесно». Дункан прижал ее к груди и жарко поцеловал. Она почувствовала, что у него началась эрекция, и стиснула его тугие ягодицы, возбуждаясь все сильнее. Его горячий рот ласкал ее шею, язык дразнил ей мочку уха. Кейт закинула голову и напряглась в предвкушении блаженства. Промежность ее таяла, словно мороженое под ярким солнцем, по ляжкам потек густой сок. Она отчетливо вспомнила, что у нее давно не было мужчины, и застонала. Дункан сжал ей грудь и стал щипать сосок. Второй сосок тоже отвердел и встал торчком. Она сладострастно охнула, и кожа у нее покрылась пупырышками. «Ты меня хочешь?» – спросил он, тяжело дыша. «Да, черт подери», – ответила она, трепеща от страсти. Он одной рукой обнял ее за плечи, а другой подхватил ее под коленями и легко поднялся с ней по ступенькам на второй этаж. На лестничную площадку выходили три двери. Дункан пинком ноги открыл одну из них и внес Кейт прямо в спальню, просторную, с двуспальной кроватью, накрытой белым шелковым покрывалом. У Кейт перехватило дух при одном лишь взгляде на нее, и она завелась еще сильнее. Дункан бросил ее на кровать. «Ты такой сильный», — грудным голосом сказала она. «А ты такая красивая, Кейт», — пробасил он, срывая с себя пиджак и бросая его на пол. Его взгляд прилип к ее бедрам, обтянутым колготками телесного цвета. Подол ее черного платья задрался, когда она падала на кровать. «Позволь мне раздеться», — сказала она, пытаясь встать. Но у Дункана на сей счет имелись свои планы. «Некогда раздеваться», — сказал он и стал ее целовать, просовывая язык ей в рот и расстегивая пуговицы на платье. Сжав ее груди, он сдавил пальцами соски. Кейт застонала. Он хрипло выдохнул. «Боже, как я тебя хочу!» Кейт никогда себе такого не позволяла. Секс всегда был продуманной и взвешенной составной частью ее общения с мужчинами. Она не соглашалась на интим после первого свидания и, как поняла только теперь, когда затрещал ее кружевной черный бюстгальтер, серьезно заблуждалась. Дункан начал поглаживать ей низ живота. Когда его ладонь властно сжалась на ее самом чувствительном месте, Кейт раздвинула ноги, испытывая сладкое томление. В области лобка что-то легонько пульсировало, покалывало, чесалось, сжималось. Дункан заелозил по кровати, продолжая потирать ей промежности, покрывая поцелуями ляжки. Наконец он встал на колени и резко стянул с нее колготки. От столь бесцеремонного обхождения ткань треснула по шву. Дункан оттянул край черных трусиков и впился ртом в наружные половые органы. Ей стало душно. Такого Кейт еще никогда не испытывала. Она затряслась и брызнула ему в лицо густым сладким нектаром. На лобке у нее почти не было растительности, но та, что имелась, слиплась. Язык Дункана проник в щель между срамными губами. Кейт застонала еще громче. Язык Дункана заплясал вокруг ее клитора, стон ее стал надрывным и долгим. Пока его язык выделывал немыслимые фокусы, пальцы тоже не бездействовали. Они сжимали ее ягодицы, поглаживали ляжки, разводили пошире срамные губы и в конце концов проникли во влагалище, сначала средний палец, а затем и указательный. Сок стал захлестывать ей анус, и в него легко проскользнул его безымянный палец. Кейт зарычала, шумно дыша, когда внутри ее заходили туда-сюда сразу три его пальца, разделенные тонкой перегородкой. Эффект был потрясающий. Кейт восприняла это столь же остро, как если бы ей раздражали клитор. Теперь же были возбуждены сразу две чувствительные точки. Кейт застонала в полный голос. Она не ожидала от себя такого. Но ведь раньше никто и не проделывал с ней ничего подобного. Вскрикивая и содрогаясь от каждого прикосновения его языка и каждого возвратно-поступательного движения руки, Кейт изогнулась дугой. Язык Дункана завертелся вокруг ее нежного бугорка со скоростью секундной стрелки. Она завыла навзрыд, чувствуя, что Дункан вот-вот вознесет ее на облака. Внезапно Дункан просунул в нее пальцы до упора и лизнул самую чувствительную точку клитора. Мышцы живота Кейт напряглись, она ощутила легкую боль и кончила. Оргазм был недолгим, но пронзительным. Она закрыла в изнеможении глаза, млея от растекающегося по телу блаженства. Дункан извлек из нее пальцы, она расслабилась и впала в забытье. Но продолжалось оно недолго. Дункан преподнес ей новый сюрприз. Когда он успел раздеться, она не заметила, зато ощутила давление его головки на свои срамные губы. Скользнув по клитору, член проник во влагалище, щедро орошенное половым секретом. Кейт содрогнулась. Руки Дункана сжали ей ягодицы, пенис пробился в нее еще глубже, мошонка заплясала у нее между мокрыми ляжками, а головка стала долбить шейку матки. Кейт стало совсем хорошо. Возможно, такое ощущение возникло у нее потому, что она давно не занималась сексом, но не исключено, что причиной тому послужили размеры члена Дункана. Но это было не столь уж и важно, главное, их лобки высекали искры, стукаясь один на другой, а влагалище грозилось треснуть. Удовольствие было настолько велико, что повторный оргазм не заставил себя долго ждать. Он стал нарастать, как музыкальное крещендо. У Кейт перехватило горло, она захрипела. Если первый экстаз окончился коротким, но пронзительным оргазмом, то на этот раз все было иначе. Удовольствие охватило Кейт целиком, проникло во все ее поры, мышцы, кости, пронзило ей копчик и темечко. Все струны ее организма вибрировали, словно струны огромного оркестра, и эхо долго еще звучало у нее в ушах. Когда эта волшебная музыка наконец стихла, Кейт хриплым шепотом спросила, что это было. «Нечто божественное и совершенное», — ответил Дункан, приподнимаясь на локтях и улыбаясь. Кейт покосилась на их соединенные чресла. Брюки застряли у Дункана на коленях, ее платье задралось, колготки порвались, из ее промежности выглядывал толстый столбик пениса, побагровевший от трения. Ее черные трусики оказались сдвинуты в сторону. «Позволь мне раздеться», — попросила она. «Некогда», — отрезал он и, поцеловав ее в рот, начал работать торсом, то вгоняя фаллос до упора, то вытягивая его до головки. Это было прекрасно. Она откинулась на подушке, целиком предавшись острым ощущениям. Его рука дотронулась до ее груди, сдвинула бюстгальтер, и на соске сомкнулись его зубы. Легкая боль отдалась покалыванием в клиторе. Кейт словно бы пронзила электрическим током, и новый экстаз вспыхнул в ней с поразительной силой. Стенки влагалища стиснули пенис, твердый, как кость, а в клиторе началась пульсация. Она вцепилась ногтями в его ягодицы, он подался вперед и проткнул ее фаллосом. «Я кончаю», — простонала Кейт. «Этого-то я и добиваюсь», — прохрипел Дункан и изменил свою тактику. В сексе он был подлинный волшебник. Вместо того, чтобы засаживать ей пенис в лоно, он стал плавно вводить его до упора и тереться его основанием о клитор, давя при этом головкой на шейку матки. Это было великолепно. Ее тело впускало его в самые свои заветные уголки, ощущения ее становились все острее и разнообразнее. И в то самое мгновение, когда новый шквал удовольствия сотряс ее, фаллос вздрогнул, извергая густую сперму. Кейт пронзительно завизжала, словно бы оголились все ее нервы. Таких высот нирваны она еще не знала, все ее существо взмыло в безвоздушное пространство. Она пришла в себя, лишь когда Дункан сполз с нее и перевалился на бок. «Боже, Дункан, это восхитительно!» — грудным голосом пропела она, расстегивая платье и стягивая его через голову. Груди ее распирали черный бюстгальтер, соски стояли торчком. «Да, я знаю», — самодовольно усмехнулся он. «Мне нужно в ванную», — сказала она. «Вон та дверь», — указал он на дверь из сосны. «Только не занимай ее слишком долго». Кейт поднялась с кровати и, пошатываясь, прошла в ванную, скользнув взглядом по обоям в мелкий цветочек и вместительному стенному шкафу. Ворс ковра приятно щекотал ее ступни и щиколотки. Ванная была отделана белой плиткой, на полочке над раковиной торчала из стакана зубная щетка. Кейт сбросила одежду, присела на стульчак, спустила воду и, смочив под краном салфетку, обтерлась ею. Затем она взглянула на себя в зеркало. Глаза у нее все еще блестели после безумного соития, щеки разрумянились от многократного оргазма, губы слегка распухли. Дункан лежал голый на кровати, когда она вернулась в спальню. У него было тело атлета, с резко очерченной мускулатурой. Пенис все еще стоял, поблескивая головкой. Курчавые волосы на груди блестели от пота. «Теперь моя очередь освежиться», — сказал он и, чмокнув Кейт в щеку, прошел в ванную. Кейт разгладила платье, перекинув его через спинку стула, села на кровати и огляделась. В комнате было чисто, обстановка поражала своей продуманностью. Но рядом со столбиком балдахина, гармонирующего с покрывалом узором и цветом, выглядывало нечто белое. Не в силах превозмочь любопытство, Кейт наклонилась и вытянула из-под кровати белое кружевное неглиже. Кто же затолкал интимный предмет женского туалета туда столь бесцеремонно? Кейт пошарила рукой за балдахином и нащупала пару белых атласных домашних тапочек. «Не хочешь чего-нибудь выпить?» — крикнул из ванной Дункан. «У меня в холодильнике есть бутылка шампанского». «Нет, спасибо», — сказала Кейт. Дункан включил душ. Зачем он прятал женские веши? Кейт потихоньку встала и, подойдя к шкафу, открыла дверцы первой секции. Там висели мужские костюмы. Тогда она распахнула дверцы третьей секции и обомлела. Внутри все было заполнено женскими туфлями. Кейт подошла к тумбочке возле кровати и потянула на себя ящик. Ее глазам предстала фотография в серебряной рамке, с которой улыбался Дункан, обнимающий за талию симпатичную блондинку в черном купальнике. Кейт подхватила со стула платье, оделась, распахнула дверь ванной, наполненной паром, и вошла туда, держа в руке неглиже, обнаруженное под кроватью. «Чье это?» — спросила она. «Где ты это нашла?» — удивился Дункан. «Зачем ты мне врал?» Он выключил воду. «Послушай, Кейт, я не думал, что... Вернее, я подумал. Подумал, что я могу и не захотеть трахаться с тобой на супружеской кровати, пока твоя жена в отъезде. Я не хотел тебя разочаровывать». «Где жена?» — спросила Кейт. «Она вернется только в понедельник. В нашем распоряжении все выходные. Но если не хочешь здесь оставаться, можем перебраться к тебе. Я не сплю с женатыми мужчинами», — воскликнула Кейт и, включив холодный душ, резко повернулась и вышла, слыша за спиной вопли Дункана. Глава 2. Дождь лил как из ведра с полуночи и продолжал стучать по крышам все утро. В сточных канавах бурлили мутные потоки. О работе в саду не могло быть и речи. А ведь именно из-за садика она и купила этот домик в Кенсингтоне. Его посадили всего несколько лет назад, но все деревья и кустарники хорошо росли. Для тяжелой работы Кейт приглашала садовника, но обожала возиться с растениями по выходным. Это отвлекало ее от мыслей о работе. Но сегодня ливень лишил Кейт этого удовольствия, и она уселась с документами за кухонным столом. Но дело у нее не спорилось. Она не могла сосредоточиться, так как ночью ей не спалось. Ее грызла досада на Дункана Эндрюса. Поначалу Кейт негодовала, потом стала корить себя за доверчивость, а к 4 утра начала вынашивать план мщения. Ни о каких дальнейших консультациях Дункану не могло быть и речи. Более того, она вознамерилась позаботиться о том, чтобы и ее коллеги по юридическому бюро не имели дела с этим мерзавцем. А во вторник вечером она собралась нанести ему визит и поговорить с женой. Ну почему все мужчины заводятся от подобных фокусов? Что особенного они находят в измене жене на супружеском ложе? Дункан наверняка и раньше практиковал подобные развлечения, предварительно спрятав личные вещи своей жены от глаз любовницы. Любопытно, многим он так заморочил голову, а ведь если бы не случайность, она бы еще долго оставалась в блаженном неведении. Непростительное легковерие. К сожалению, негодованием на себя и коварного обольстителя чувства Кейт в это дождливое утро не исчерпывались. Ей не давали покоя и совершенно другие ощущения, напоминающие о себе пульсации в промежности и томлением в груди. Ведь что ни говори, а Дункан Эндрюс оживил ее тело, и огонь вожделения, воспламененный им, продолжал тлеть. Сон не принес ей облегчения, она встала поздно, совершенно разбитая, и кофе пила без удовольствия. А листая документы, подготовленные для судебного разбирательства, она поймала себя на том, что не изучает доказательства, а смотрит, как за окном пузырятся в лужах капли. В конце концов в ней рассосались все неприятные воспоминания о свидании с Дунканом, но осталось и окрепло сексуальное вожделение. Ей расхотелось ему мстить и захотелось повторить то, что произошло у нее с коварным совратителем. В голове у нее возникали красочные сцены их соития, и этот отвратительный порнографический фильм упорно не желал покидать ее воображение. Словно бы наяву она чувствовала его язык на своем клиторе, ощущала его пальцы во влагалище и в анусе, отчетливо представляла его фаллос. Как восхитительно он проникал в ее лоно, как великолепно двигался в нем, заполняя его собой до краев. О таком бурном и многократном оргазме она даже не мечтала. А как изобретателен был Дункан, как напорист и бодр, какие замечательные у него ягодицы, какая спортивная фигура. Обо всем остальном она боялась и думать. Секс раньше не играл особой роли в ее жизни, хотя никакими комплексами она не страдала. Невинности лишил ее в 16 лет один парень, который был на 5 лет ее старше. Учась в университете, она продуманно выбирала сексуальных партнеров и никогда в них не разочаровывалась. Ее любовники были с ней нежны, предупредительны и исполнительны. Она регулярно испытывала с ними удовлетворение. Однако после вступления в брак ее увлечение сексом пошло на убыль. На первых порах они с Симом предавались плотским радостям в постели регулярно и с энтузиазмом. Но вскоре он остыл, утратив интерес к ее телу. Как давно он начал ей изменять, Кейт не представляла, как не знала она и того, был ли этот вычурно одетый трансвестит первым его любовником. Но спустя полгода после свадьбы Сим стал под разными предлогами уклоняться от исполнения супружеских обязанностей. Кейт это вполне устраивало по той простой причине, что она не испытывала потребности в сексуальной жизни. Главным для нее стала карьера. Но вот произошла встреча с Дунканом, и в ее сознании все кардинально изменилось. Она пока еще не могла с уверенностью сказать, проснулась ли в ней прежняя похотливость или же она открыла новые горизонты. Но так или иначе, у нее не возникало сомнений в том, что игнорировать свои новые ощущения она не желает. Впервые за многие годы Кейт осознала, сколько она упустила. Это открытие порождало нелегкие вопросы. Дункан Эндрюс был первым ее настоящим любовником за многие годы. И теперь, когда в ней проснулась страсть, ей предстояло найти ему достойную замену. Возобновлять сексуальную связь с самим этим негодяем она не собиралась. Но как же познакомиться с привлекательным и умным мужчиной? До сих пор ей не представлялась такая возможность. Строя шаг за шагом свою карьеру, Кейт руководствовалась принципом, что можно легко решить любую проблему, если очень захотеть. Ее целеустремленность неизменно способствовала ее успеху в работе, поэтому ей казалось, что в личной жизни все легко наладить, если подойти к делу с умом. В реальности все пока оборачивалось иначе. Уныло созерцая дождь, шумящий за окном, Кейт абсолютно не представляла, что ее ожидает завтра. Дождь не прекратился и на следующее утро. Оставив свою BMW в подземном гараже, Кейт поднялась в офис на лифте. Пользоваться такой привилегией ей доставляло особое удовольствие в пасмурные дни. В это утро Кейт встала пораньше, чтобы успеть подготовиться к ответственной встрече со своими клиентами и баристером. Шерон Харпер, ее секретарь, миниатюрная стройная блондинка с ярко выраженным акцентом жителя Ист-Энда и горячим темпераментом, уже была на своем рабочем месте. «Доброе утро!» – приветствовала девушку Кейт. «Здравствуйте, мисс Хиллстоун. Как провели выходные?» «Паршиво. А ты?» «Замечательно». Шерон расплылась в улыбке и подружески подмигнула ей. Ее физиономия яснее слов говорила, чем она занималась. «Ты не могла бы подготовить документы по делу Антрим против Форстейтера?» – спросила Кейт. «Они понадобятся мне к 10 часам. Я все уже подготовила», – сказала Шерон, всегда угадывавшая желания своей начальницы, как это и полагается хорошей секретарше. «Не желаете ли кофе?» «С удовольствием», – ответила Кейт и прошла в кабинет, окна которого выходили на Флит-стрит. Усевшись в кожаное вертящееся кресло, она открыла папку и обнаружила в ней, помимо документов, газету «Сити Тайме», распространяемую в Лондоне по подписке. «Ваш кофе», — сказала Шерон, входя следом и ставя на стол кружку с горячим ароматным напитком. «Это твоя газета?» — спросила у девушки Кейт. «Да, я по ошибке положила ее в папку, извините. Мне нравится раздел «Родственные души», — обхохочешься. Впрочем, иногда там можно найти и полезную информацию». «Что за родственные души?» — удивилась Кейт. «Лучше посмотрите сами». Эта рубрика находится в середине газеты, нечто вроде клуба одиноких сердец, забавное чтиво. Кейт развернула газету и пробежала несколько частных объявлений желающих познакомиться с новым сексуальным партнером. «И ты этим пользуешься?» – спросила она. Шерон покраснела. «Ну, иногда, смеха ради, но чаще просто слушаю звуковые письма. Для этого существует специальная телефонная служба. С ее помощью можно послушать голос парня и самой что-то ему сказать. И что же? После этого он перезванивает. Да, и вы с ним договариваетесь о свидании. Все очень просто и удобно. И часто ты так поступаешь?» Прищурившись, спросила Кейт. Шерон покраснела и расплылась в улыбке. «Да, ведь так можно познакомиться с особыми парнями, не такими, которые ходят на дискотеки. По объявлению есть шанс подцепить шикарного чудака и классно провести с ним время. Вам что-нибудь еще нужно?» «Нет, я немного поработаю. Дай мне знать, когда придут клиенты и баристер». «Хорошо». Секретарша направилась к двери. «Тебе нужна эта газета?» — спросила Кейт. «Нет, можете оставить ее себе. Я уже пролистала ее». Шерон вышла и закрыла дверь. Оставшись в кабинете одна, Кейт развернула газету и прочитала пару объявлений. Стили содержания были оригинальны. Мужчина приятной наружности и отменного здоровья, с хорошо развитыми половыми органами, любитель буги и острых ощущений, желает познакомиться с жизнерадостной брюнеткой для совместных ночных развлечений. Возраст не имеет значения. Номер 685-443. Голубоглазый блондин с мощным совокупительным аппаратом ищет миниатюрную блондинку 20-30 лет для интима по будням. Сексуальное удовлетворение гарантировано. Номер в звуковой почте 332-102. Кейт вздохнула и, поспешно отложив газету в сторону, раскрыла одну из папок с деловыми бумагами. Но сосредоточиться на тексте письма ей не удалось. Мысленно она возвращалась к объявлению голубоглазого блондина. Кейт сделала глоток кофе и закрыла папкой газету, чтобы та не мозолила ей глаза. Затем она просмотрела часть документов и взглянула на часы. Было 9:30 утра. Кейт взялась за вторую папку, но взгляд все случайно упал на газету. Перед ее мысленным взором возникли два слова из объявления. «Удовлетворение гарантировано». Она поежилась, лишний раз удостоверившись, что похоть, которую в ней разбередил Дункан, все сильнее напоминает о себе. Организм словно бы уведомлял ее о своем намерении получить то, что ему положено по законам природы и безотлагательно. Кейт вновь уступила любопытству и раскрыла газету. Она даже не подозревала раньше, что существует такой большой подбор сексуальных объявлений. Проглотив подступивший ком, она стала читать их, ерзая на стуле. Мужчина 38 лет ищет подругу для совместных ужинов и танцев с последующим интимом. Внешность не имеет значения, но обязательно наличие сексуального опыта и привлекательных половых органов. Номер 921-540. Женщина 32, хорошая фигура, любит повеселиться. Ищет профессионала высокой квалификации, желательно директора компании, для приятного совместного времяпрепровождения на соответствующем уровне. Контактный номер голосовой почты 367-922. Мужчина 21, отменного здоровья и телосложения, ищет блондинку с большими грудями, чтобы показать ей свои бицепсы. Контактный номер 717-821. Кейт живо представила себе блестящий торс и поморщилась. Культуристов она не любила. Бисексуалка 40 лет и ее супруг 43 лет желают познакомиться с супружеской парой или незамужними женщинами для совместных развлечений в кровати. Фантазии не ограничиваются. Предоставляется помещение. Чистота гарантируется. 433-865. Чем дальше Кейт углублялась по изучению объявлений в колонке «Родственные души», тем больше она убеждалась, что их публикуют не столько одинокие сердца, ищущие друга, сколько люди, желающие разнообразить свою сексуальную жизнь. Подтверждений тому было предостаточно. Молодая обеспеченная пара, она, бисексуалка, желает познакомиться с бисексуальной девушкой для встреч втроем по будням. Номер 021-941. Муж 41, жена 32, с большим бюстом. Ищут бисексуала мужчину, способного удовлетворить их обоих. Просьба обращаться только с серьезными намерениями. Возможно предоставление помещения. 001-287. Больше всего Кейт поразило объявление, помещенное в самом низу раздела. Супруги среднего возраста. Он – трансвестит. Ищут аналогичную пару или мужчину-трансвестита для общения и развлечений. Супруга – очаровательная брюнетка. 412-751. Перед мысленным взором Кейт возникла фигура в черном парике и черной атласной баске с бритыми ногами в черных чулках. Ей представилось, как парочка трансвеститов суетится в ожидании гостей и как мужчина примеряет нижнее белье. Зазвонил телефон. Она сняла трубку и услышала голос Широн. «Кейт, клиент и адвокат уже здесь. Хорошо, я иду». Кейт посмотрела на часы. 20 минут 11-го. Она сложила вдвое газету и сунула ее в сумочку. Большую часть документов ей так и не удалось посмотреть, но она надеялась, что выберется из неловкого положения. Кейт встала, взяла со стола папки с документами и, держа их под мышкой, отправилась на деловую встречу. На тягостное ощущение в промежности она старалась не обращать внимания. Соблазн заглянуть в раздел частных объявлений в газете City Time одолевал ее на протяжении всего дня, но она стоически боролась с ним, пока не вернулась домой. И лишь усевшись за кухонный стол, она разложила на нем газету и начала звонить по номерам, обведенным ею черными чернилами. В первую очередь она решила выслушать звуковое послание под номером 444-101, которое гласило: «Мужчина 37, с внушительными половыми органами, но с малым опытом ориентации в человеческих джунглях, желает познакомиться с проводником женщиной для продолжительного общения». Кейт набрала указанную в объявлении комбинацию цифр. В трубке раздался щелчок, потом шипение, и взволнованный мужской голос произнес: «Привет, благодарю за звонок. Надеюсь, вы поняли, что именно я подразумевал, говоря, что сейчас сложно познакомиться с подходящим партнером. Это звучит нелепо, ведь нас всегда окружает множество людей. Но согласитесь, шансы выбрать из них того, кто тебе нужен, невелики, если ограничивать круг поиска своими друзьями и коллегами. Поэтому я предлагаю вам связаться со мной, если вы испытываете такие трудности. Я строен, высок, с вьющимися черными волосами и темнокарими глазами. Отталкивающих дефектов внешности не имею. Зовут меня Томом. Еще раз спасибо за звонок». Последовало 3 долгих гудка. Кейт сделала глубокий вдох и произнесла в трубку: «Привет, меня зовут Кейт. В общем, я…» Она замялась, не зная, что еще сказать мужчине, голос которого ей понравился. «Я никогда этого не делала», — собравшись с духом, продолжала она. «Вы это поняли, наверное, по моей интонации. Так вот, мне 32 года, я разведена, стройная брюнетка. Что к этому добавить? Я тоже думаю, что найти подходящего партнера непросто. Пожалуйста, перезвоните мне». Назвав номер своего телефона, Кейт положила трубку и, покраснев, уставилась на аппарат. «Проклятие, прошептала она в сердцах, чувствуя, что у нее участился пульс. Отправлять озвученное послание кому-либо она не собиралась, хотела только прослушать несколько звуковых писем. Ее первый спонтанный опыт нельзя было назвать успешным. Она даже не могла вспомнить, назвала ли тому свое имя. Кейт встала, прошлась из угла в угол и снова села. А почему бы ей не позвонить кому-нибудь еще? Том ей вряд ли ответит. Ему требуется опытный проводник в человеческих джунглях. Следующее приглянувшееся ей объявление было напечатано в самом низу страницы. Мужчина 30 лет ищет партнершу для интимных отношений, не обремененную предрассудками. Половые органы функционально достаточны, хотя внешне и не впечатляют. Мне нравится доставлять удовольствие. Отвечайте по номеру 154-290. Она сняла трубку и, набрав нужные цифры, услышала беззаботный и слегка слащавый голос. «Привет, крошка. Я знал, что ты позвонишь. Меня зовут Крейг. Скажу откровенно, сестренка, я тот, кто тебе нужен. Со мной не соскучишься, я конкретный парень. Так что расслабься и отправь мне свое сексуальное послание. Я сразу тебе перезвоню, ведь я деловой парень, а не какой-нибудь трепач. Пока». Кейт с отвращением швырнула трубку на рычаг. Она терпеть не могла самовлюбленных бездельников. Наверняка этот деловой нахал целыми днями вертится перед зеркалом. Из чистого любопытства Кейт решила набрать еще один номер, на этот раз указанный в объявлении супружеской пары, ищущей новых впечатлений от секса. Ей ответил женский голос. «Привет, благодарим за звонок». Сказано это было деловитым тоном. «Как мы сообщали в своем объявлении, нам обоим за 30, мы состоим в браке вот уже 10 лет, но не имеем детей. Нам нравится изучать сексуальную сторону наших отношений, вот почему мы хотим познакомиться с молодой женщиной, которая, как и мы, считает, что секс не должен ограничиваться рамками отношений двух партнеров, тем более если они бисексуальны и любознательны». У Кейт сложилось впечатление, что текст зачитывался по бумаге. «Если у вас есть намерение выяснить, что на самом деле вы представляете собой в сексуальном плане, тогда оставьте ваше сообщение после гудка». Кейт положила трубку и встала из-за стола, чтобы налить себе белого вина из початой бутылки, стоящей в холодильнике. Она ощущала странное волнение после услышанного. Голос женщины звучал уверенно, она явно знала, чего хочет и как этого добиться. Кейт тоже хотелось быть столь же самоуверенной и прямолинейной в сексе. Отпив из бокала глоток другой, она поднялась по лестнице в спальню, чтобы принять душ. Просмотр рубрики объявления и прослушивание звуковых писем выбили ее из колеи. Сняв серый деловой костюм, она включила воду и встала под душ. Постояв под тугими струями, Кейт расслабилась. Обтираясь махровым полотенцем, она взглянула в зеркало на стене ванной и представила, что в спальне ее ожидает мужчина с проникновенным голосом. Запомнился ей деловой тон женщины. Она пристальнее посмотрела на свое отражение. На полных округлых грудях проступали тонкие голубые жилки вокруг торчащих сосков. Под плоским животом виднелась полоска черных волос, напоминающая сигару. Кейт погладила правую грудь, потерла ладонью сосок и почувствовала легкое волнение. Рука ее потянулась к срамным губам. По телу растеклось удовольствие. Она прошла в спальню, изящно обставленную комнату с окнами в сад. Интерьер ее состоял из двуспальной кровати, двух тумбочек, диванчика и телевизора. Одежду и постельное белье Кейт хранила в стенных шкафах. Бежевые стены она украсила абстракционистскими картинами, яркими и броскими. Одна из них была выдержана в ярко-голубых и пурпурных тонах. В центре композиции находилась пара насмешливых глаз. Пол был покрыт ковром кремового цвета. Кейт легла на шелковое бежевое покрывало, ласкающее кожу, и раскинула ноги. На улице было жарко, но в спальне, окна которой выходили на север, сохранялась приятная прохлада. Легкий ветерок проник в горячую промежность. К ее удивлению, срамные губы стали раскрываться, а в клиторе возникла пульсация. Дункан Эндрюс, похоже, надолго лишил ее привычного умиротворения. Кейт перекатилась на живот и потянулась к тумбочке. Вскоре после развода подруга подарила ей маленький вибратор телесного цвета. Сара, сделавшая ей этот оригинальный подарок, сказала, когда они выпили шампанского, что вибратор – прекрасная замена Симу. Он и удовлетворит, и не доставит неприятностей. Они тогда посмеялись, но вибратор помог Кейт преодолеть трудные дни после разрыва с мужем, променявшим ее на трансвестита. Та сцена в отеле долго стояла у нее перед глазами, доставляя ей душевные страдания. Сейчас Кейт снова вспомнила о своем маленьком утешителе и достала из тумбочки коробочку, в которой хранился вибратор. Вынув прибор из футляра, она нажала на кнопочку в основании пластмассового цилиндра, но прибор не заработал. Подсели батарейки. Она заменила их на новые и снова нажала кнопку. На этот раз послышалось приятное жужжание. Кейт поднесла вибратор к левому соску, и задрожала вся грудь. Она поднесла вибратор к правой груди, и приятное ощущение стало острее. Вибратор всегда помогал ей достичь оргазма, но это удовлетворение было поверхностным, быстротечным. Сейчас же ее тело отреагировало на прибор иначе. Сначала Кейт помассировала клитор. По телу пробежала дрожь, на губах заиграла улыбка. Правой рукой она раздвинула срамные губы и вставила вибратор во влагалище. Ее пронзило приятное ощущение, рука непроизвольно протолкнула волшебный прибор еще глубже во влагалище. Блаженство охватило ее с головы до ног. Кейт скрестила ноги в лодыжках, сжала вибратор ляжками и застонала в полный голос, как стонала тогда, во время соития с Дунканом, вытаращив глаза и мотая головой из стороны в сторону. С бывшим мужем она ни разу не позволила себе ничего подобного. В клиторе возникла пульсация, предвещающая экстаз. Кейт взвизгнула и, раскинув ноги в стороны, вынула вибратор и просунула в мокрое лоно два пальца. Вибратором же она стала массировать клитор. Из глаз ее посыпались искры, настолько велико было удовольствие. Из груди вырвался вопль. «Да, да, да, вот так мне хорошо, обойдусь и без Дункана». Двигая рукой туда-сюда, просовывая пальцы до костяшек во влагалище, Кейт плотнее прижала вибратор к клитору. Оргазм уже захлестывал ее, остановить его было не в ее власти. В воображении Кейт возникли сцены с участием персонажей из газетных объявлений, которые она читала утром и вечером. И естественно, главную роль в этой вакханалии играла она сама. Все ее подавленные сексуальные желания разом выплеснулись из подсознания, и огромным глазам на замысловатой картине, висевшей на стене, предстало изумительное зрелище буйства хозяйки. Волны, исходящие от вибратора, многократно усиливались клитором и грозили захлестнуть Кейт. Она наслаждалась собственными надрывными криками и кричала, пока не кончила. В голове ее все завертелось с потрясающей быстротой. Но самым поразительным было одно видение. Дункан совокуплялся со своей женой, фотографию которой Кейт увидела, заглянув в его тумбочку, и весело предлагал Кейт присоединиться к ним. Она выгнулась дугой, мускулы ее сжались, она сладострастно повизгивала и часто дышала. Оргазм долго не отпускал ее, радуя вновь и вновь неописуемыми ощущениями. Наконец Кейт спустилась с райских высот, куда забросило ее воображение, на землю и вынула из мокрого влагалища дрожащие пальцы, отложив вибратор в сторонку. Переведя дух, она похлопала глазами, встряхнула головой, порывисто снова схватила вибратор и, нажав на кнопку пуска, засунула вибратор в промежность до упора. Колебания прибора едва не разорвали ее на кусочки. Кейт стиснула груди руками и начала щипать соски, но и этого ей показалось мало. Пластмассовый забавник был не такой длинный, как натуральный фаллос Дункана. Утешало ее только то, что он твердый и длиннее пальцев. Кейт сжала бедра, вибратор проник в нее глубже, и принялась ритмично сжимать и разжимать ляжки, имитируя половой акт. А для пущей убедительности она стала массировать клитор пальцем. «Замечательно!» – вслух воскликнула она, довольная своей находчивостью. Приняв удобную позу, Кейт сжала груди пальцами сильнее. Вибратор достиг доселе неизвестных ей чувствительных точек, и в ее мозгу возникло продолжение постельной сцены с участием Дункана и его жены в белом неглиже. «Ты же не струсишь?» – холодным голосом самоуверенной куртизанки спросила блондинка. Не дожидаясь ответа, она начала снимать с себя неглиже. Фаллос Дункана встал еще выше. Блондинка опустилась на колени и начала его сосать. Кейт было прекрасно видно ее промежность, покрытую светлыми волосами. Блондинка подняла голову и низким голосом спросила. «Ты позволишь мне раздеть тебя?» Кейт разжала пальцы, груди заколыхались, большие и спелые, как сладкие дыни. Руки блондинки потянулись к ним. Кейт отпрянула и закричала. «Нет, тогда чего же ты хочешь?» Вибратор проскользнул в самые недра Кейт. Стенки влагалища стиснули его, а клитор затрепетал от пульсации. Оргазм был подобен взрыву, тело Кейт содрогнулось. Ее утробный стон не смог, однако, заглушить пронзительный звонок телефона. Тяжело дыша, Кейт потянулась к аппарату на тумбочке и сняла трубку. «Да», — хрипло выдохнула она. «Алло», — произнес знакомый мужской голос, принадлежность которого она сразу не сумела определить. «С кем я говорю?» «Это я, Кейт». «А кто это?» «Том». «Какой еще Том?» «Извините, вы ошиблись номером». «Нет, вы же мне совсем недавно звонили». «Вспомнили?» «Ах да». Два оргазма, потрясшие Кейт, начисто стерли из ее памяти тома из рубрики сексуальных объявлений. Она попыталась говорить спокойно. «Да, теперь я вспомнила. Я была кое-чем занята. Извините». «Ничего, бывает». Голос мужчины звучал уверенно и проникновенно. «Вы запыхались?» «Я бежала по лестнице», соврала Кейт и непроизвольно охнула, потому что из влагалища внезапно вывалился вибратор. «С вами все в порядке?» — обеспокоился Том. «Да, извините. Спасибо за звонок. У вас приятный баритон. Очень сексуальный». Том рассмеялся. «Послушайте, давайте встретимся. Я не представляю, о чем можно долго говорить по телефону в данном случае. Вы новичок?» «Да, раньше мне было не до подобных экспериментов», — призналась Кейт. «Но сейчас захотелось развлечься. Давайте сходим в бар. Я буду держать в руке газету «Тайме», а вы приколите к платью красную розу». «Прекрасно, так и поступим. Встретимся в кафе «Прага» на Кенсингтон-Хай-стрит. Это неподалеку от моего дома». «Чудесно. Я живу на Ноттинг-Хилл. Скажите, почему вы выбрали именно меня? Мне понравился текст вашего объявления и ваш уверенный голос. Вам пришло много звуковых писем, пока только 10, и вы на все откликнулись». «Нет, я позвонил только вам». Ей почему-то хотелось ему верить. «Может быть, встретимся завтра?» — спросил Том. «Хорошо, в 8 вечера», — сказала Кейт. «Договорились. Не забудьте розу. А вы, газету». «Ни в коем случае. До свидания». «До встречи». Кейт встала. Оргазм напоминал ей о себе легкими и приятными ощущениями в разных местах организма. Ее взгляд упал на пластмассовый вибратор, валявшийся на кровати. Он еще не обсох от ее соков. С трудом подавив импульсивное желание снова засунуть его туда, откуда он выпал, Кейт вздохнула и, надев халат, пошла на кухню. После секса у нее всегда пробуждался аппетит. Глава 3. Он сидел в углу кафе. Заказанная им бутылка шампанского охлаждалась в серебряном ведерке. Рядом на столике стояли два бокала и лежала газета «Тайме». «Том», — окликнула его Кейт, держа в руках розу. «Привет, Кейт, вы чудесно выглядите», — обрадовался он. Еще бы она плохо выглядела. Кейт тщательно готовилась к этому свиданию и остановила свой выбор на коротком ярко-желтом платье с глубоким вырезом. На ногах у нее были светлые колготки и желтые туфли на высоких каблуках. Он накинул ее оценивающим взглядом и крепко пожал ей руку. «Я заказал шампанское. Может быть, вы желаете другого вина? Обожаю шампанское». Обстановка кафе «Прага» была выдержана в скромном современном стиле. Паркетный пол, стены светло-бежевого цвета, деревянные стулья. Том наполнил бокалы. Кейт села. Он скользнул взглядом по ее коленям. «За ваше здоровье. И за ваше». Они чокнулись и пригубили вино. «Итак, вы впервые встречаетесь с мужчиной по объявлению», — сказал Том. «Признаюсь, я второй раз прихожу на свидание с дамой, с которой познакомился аналогичным образом. Но мое первое свидание не получило развития». Кейт прищурилась и окинула его критическим взглядом. Том был импозантный мужчина. Черные густые вьющиеся волосы, суровое, обветренное лицо моряка или садовника, искрящиеся глаза. Ей было приятно, что он не оказался обыкновенным занудой с постной физиономией, который разочаровался в браке и с подозрением относится ко всем женщинам. «Почему вы не стали встречаться с той дамой и дальше? Ей, как мне думается, нужен богатый муж. Я оказался для нее бедноват». Она кичилась своей внешностью. «Впрочем, это мои догадки. На вторую встречу она просто не пришла. Но я рад. Благодаря этому я встретился с вами». «А что вы ищете в женщине?» — спросила Кейт. «Пока точно не знаю. Надеюсь, пойму, когда увижу то, что мне нужно». «А что вам нужно от мужчины?» «Понятия не имею», — воскликнула Кейт и внезапно осознала, что покривила душой. На самом деле сейчас, сидя за столом напротив интересного незнакомца, она отчетливо поняла, что ей нужен от него чистый секс. Ей не хотелось поддерживать светский разговор, а тем более налаживать серьезные отношения. И, словно бы угадав ее мысли, Том сказал: «Разумеется, большинство читателей City Time интересуются исключительно сексом. В самом деле, а как насчет вас? Я обожаю секс, но для меня важно соблюдение одного условия». «Какого?» «Женщина, с которой я ложусь в постель, должна мне нравиться». Кейт, сама не зная почему, расхохоталась. «И сколько времени вам потребуется, Чтобы это понять, с вами мне все стало ясно спустя 2 минуты. Том осклабился. Замечательно. Следовательно, я могу дать волю своим низменным намерениям, я же пошутил. Очень жаль, вы говорите это искренне. Том пристально взглянул в глаза Кейт. Что могла она ему ответить? Лгать не имело смысла. А если говорить на чистоту, следовало признаться, что он ей симпатичен, и она предпочла бы не сидеть в кафе, а покувыркаться с ним на кровати. Они оба взрослые люди, зачем же морочить друг другу голову? Но как он отреагирует на подобную откровенность? Такое прямолинейное признание не входило в ее намерение. Она вообще пришла на свидание с этим мужчиной без всякого плана действий. Ее привлекало отсутствие у них общих знакомых и друзей, связей по работе и деловых обязательств. Это развязывало ей руки и позволяло чувствовать себя раскованно, не испытывая ни ложного страха, ни угрызений совести. Рассудив так, Кейт сказала: «Вас не отпугивают инициативные дамы, или вы заранее зачислили меня в разряд воинствующих нимфоманок?» Том рассмеялся. «На оба ваших вопроса я отвечу. Нет, вы привлекательная женщина, Кейт, я не прочь с вами переспать. Такой ответ вас устраивает?» «Вполне. Но прежде я хотел бы узнать, почему». «Что почему? Вы же не практиковали ничего подобного раньше, Кейт». Том отпил из бокала, пожевал губами и, улыбнувшись, конкретизировал свой вопрос. «Не в ваших правилах брать быка за рога. Роль женщины конкретных действий для вас абсолютно нова. Вы как бы примеряете новое платье. Так что же именно подтолкнуло вас мне позвонить? Простое женское любопытство, желание перевернуть новую страницу в сексуальной жизни, что послужило подоплекой ваших решительных шагов?» Он смотрел Кейт в глаза, вселяя в нее энергию, и от одного только его взгляда у нее возникло к нему неудержимое влечение. Он был прав, раньше она была осмотрительнее и осторожнее с представителями противоположного пола. На его вопрос она ответила откровенно. Причин несколько. Неудачный брак, тяжелый развод, чрезмерное увлечение работой, забвение радостных аспектов бытия. Я не осознавала, как много я безвозвратно упускаю. Теперь я решила изменить жизнь, познать что-то новое. Интересно, и это случилось с вами впервые? Да, я тронут. А что произошло с вами? Спросила Кейт. Вас интересует, почему я дал объявление в City Time? Потому, что мне стал тесен круг моих знакомых, захотелось чего-то нового. Все очень просто. Выходит, вас интересует чистый секс? Да, но не только. Я хочу познакомиться с новыми людьми. Вы женаты? Нет, разведен, как и вы. Кейт больше не стала задавать вопросов. Что ж, можно констатировать, что новый опыт пришелся мне по вкусу. Выражаясь вашими словами, это платье мне впору, сказала она. Меня бодрит и волнует возможность пооткровенничать с мужчиной. Прежде Кейт предпочитала следовать общепринятым правилам игры и отдавала инициативу мужчинам. Теперь же она ощущала особое удовольствие от осознания себя в новом качестве, решительной женщины, самостоятельно добивающейся того, что требуют ее инстинкты. Превосходно. Ну и чего бы вам еще хотелось? Переспать с вами, ответила Кейт. Где? Улыбнувшись, спросил Том. У меня или у вас? Я живу совсем рядом, мой дом, за углом. Он допил шампанское и подозвал официантку. Чувствуя необычное волнение, Кейт привела Тома к себе домой. «Вы не обидитесь, если я не стану показывать вам все свое жилище?» спросила она, упиваясь своей неслыханной наглостью. «Нет, тогда прошу прямо сюда». Она провела гостя в спальню, закрыла дверь и замерла в ожидании, что он скажет. Бутылку шампанского, которую они прихватили с собой, она оставила на столике в прихожей. «Здесь уютно», сказал Том, беря хозяйку дома за руку и привлекая ее к себе, чтобы поцеловать. «Могу я вас кое о чем попросить?» – спросила она. «Я к вашим услугам. Тогда присядьте. Я кое-что вам покажу». Кейт указала ему рукой на диванчик. Том поцеловал ее. «Вы меня интригуете. Наберитесь терпения», – сказала Кейт. Теперь она точно знала, чего хочет и что будет делать дальше, хотя еще минуту назад ощущала сомнения и неуверенность. Том сел, перекинув ногу через колено. Кейт обратила внимание на его туфли с кожаными кисточками, такие же темно-синие, как и его брюки, и до блеска начищенные. Сорочка на нем была ослепительно белая и тщательно выглаженная. «Вы удовлетворены?» – спросил Том, покачивая ногой. «Пока вполне», – сказала Кейт и, повернувшись к нему спиной, сдвинула бретельку с правого плеча. Затем она проделала то же самое с левой лямкой, медленно стянула с себя платье и осталась в белой шелковой грации. «Великолепно!» – воскликнул Том, с искренним интересом разглядывая изящные кружевные вставки на ее грудях и бедрах и стройные ноги, обтянутые нейлоном цвета шампанского. Она села на край кровати и достала из тумбочки пластмассовый вибратор. Ничего подобного она себе раньше не позволяла, но сейчас упивалась своей ролью раскованной женщины, делающей все, что ей вздумается, пока ее заветное желание угадает мужчина. Ей даже казалось чуточку странным, что она так долго не понимала, чего ей не хватает для полного счастья. «Вы хотели показать мне искусственный пенис?» — с некоторым недоумением спросил Том. «Я подумала, что он вас заинтересует», — сказала Кейт и, встав с кровати, наклонилась и сдернула белое покрывало, соблазнительно выпятив зад. «У вас потрясающие ноги», — сказал Том, впившись взглядом в ее аппетитные ягодицы. Кейт легла на кровати и широко расставила согнутые в коленях ноги, упершись каблуками в белую простыню. Сидя на диванчике, Том мог видеть ее промежность в деталях. Она погладила себя по бедрам и положила ладонь на лобок. Клитор задрожал под ее пальцами, как затрепетали и кружево на вздымающихся грудях с торчащими сосками. Кейт ощущала восторг, все больше входя во вкус происходящего. Промежность увлажнилась от полового секрета. Том внимательно следил за каждым ее движением, оставаясь абсолютно невозмутимым. Кейт вдруг вспомнила, что даже не поинтересовалась его фамилией. Разумеется, то, что произошло между ней и Дунканом, тоже стало для нее новым опытом, но теперь она испытывала ни с чем не сравнимое волнение, почти экстаз.